Глава восьмая. Данис. Я поднимался по лестнице в одной из башен замка, чуть пошатываясь, будто пьяный, и не мог понять, что сегодня произошло. Я думал, что все будет быстро. Я должен был поймать странную девицу, с которой познакомился Кируш, на лжи, разоблачить ее, а потом с победой вернуться домой и объяснить кузену, как он не прав, когда так легко ввязывается в подобные любовные приключения. Но на деле я не выяснил толком ничего. Несколько раз я брал девушку под руку, пытаясь незаметно нащупать злосчастный браслет под длинным рукавом, но так ничего и не понял, кроме того, что у странной девицы очень красивые глаза, а еще мягкие губы. Я против воли закусил внутреннюю сторону щеки, задумавшись об этом. «Как ты мог?» Кируш, неожиданно выскочивший из-за поворота, заставил меня вздрогнуть и едва не оступиться на последней ступени лестницы. «Как ты мог опоить меня? Что ты о себе возомнил?» Парень схватил меня за грудки и начал трясти. «Я сейчас упаду с лестницы», не сопротивляясь, пробурчал я, пытаясь не прикусить язык. Рыкнув, Кируш затащил меня в коридор и швырнул к стене. «Ты вообще понимаешь, что творишь?» — прошипел он разъяренно. «Я защищаю наш род, как делал это всю жизнь», — буркнул я, раздраженно отряхивая свой камзол. «Ты слишком легкомысленно себя ведешь. Я был вынужден...» Покрытый чешуей кулак врезался в стену рядом с моей головой, а глаза кузена обзавелись вертикальным зрачком. Но говорил он спокойно и холодно. «Быстро и по делу! Что за черт в тебя вселился?» «Эта девушка слишком подозрительна», — выпалил я. От удивления у Кируша даже зрачки опять стали круглыми. Редко можно было увидеть дракона настолько злым, но, к счастью, он всегда был отходчивым. «Девушка? Голубая маска?» — переспросил он удивленно. «Да». «Я же говорила, ты совсем не слушал меня! Я был вынужден!» — затараторил я. Но Кируш только отмахнулся, небрежно распахнул дверь в мою комнату и зашел в гостиную. «Данис, ты совсем сошел с ума со своей паранойей!» «Тот факт, что ты никого никогда не подозреваешь, не означает, что у рода черных крыльев нет врагов и что мы не подвергаемся промышленному шпионажу регулярно!» — наставительно произнес я. «Но это же девушка, Данис! Девушка, а не шпион! Она подозрительна, она не такая, как все. Мне кажется, она специально искала с тобой встречи на балу. Мне она нахамила, а тебе сразу заулыбалась». «Да ты ревнуешь!» — расхохотался Кируш и хлопнул меня по плечу. «Тебе она понравилась на балу? Так нужно было сказать. Что ж, я не уступил бы тебе по-братски. И не нужно было придумывать этих глупостей». «Но это не все. Еще у нее был браслет». «Какой браслет?» «Серебряный браслет, который она прятала под рукавом. Я увидел на балу. Я практически уверен, что это браслет драконьей невесты», — снова затараторил я. «Ты точно видел браслет невесты? Или ты только предполагаешь, что это он? Люди тоже умеют создавать серебряные браслеты, знаешь ли, из обычного, не магического металла». «Ну, я стоял довольно далеко», — смутился я, ведь подтвердить свои подозрения мне так и не удалось. «Данис», — протянул Кируш осуждающе, — «ты просто слишком много работаешь, знаешь, поэтому тебе и чудится всякое». «Но она действительно странная. Она не такая, как все, она говорит не так, как все, она мыслит необычно, она...» «Ты так говоришь, будто ты с ней долго общался», — подозрительно произнес Кируш, а потом глаза его широко распахнулись. «Не может быть! Ты не мог пойти на свидание вместо меня!» Я ощутил, что кровь прилила к моим щекам. «Мне нужно было все проверить». «И как? Проверил?» Я опять покраснел. Ведь толком нечего было ответить. У меня не было никаких конкретных доказательств, разве что... «А еще она назвалась Марион!» — воскликнул я обличительно. «И что?» — не понял Кируш. Ну как же? Она знакома с бывшей Арвина, да еще и носит такое же имя. Это очень подозрительно. Это просто распространенное имя. Я знаком с 5 разными Марион, и это не делает их преступницами. Я подозреваю, что за этим может скрываться какая-то страшная интрига. А я подозреваю, что эта девушка просто так сильно понравилась тебе, что ты не пожалел любимого кузена и усыпил, чтобы заменить меня на свидании. Мог бы просто честно во всем признаться, я представил бы тебя своим знакомым. Среди них встречаются такие красавицы. Не нужно мне никого. То есть это Марион так крепко засела в твоем сердце, что тебе кроме нее никто не нужен? Расхохотался Кируш. И все же я считаю, что это нечестно по отношению к девушке. Ты должен во всем признаться. Что? Я не могу. Но рано или поздно она поймет, что ты ее обманываешь. И к тому же это я назначил ей свидание, а не ты. Ну и что? Как ты теперь это себе представляешь? Мы же не можем обратно поменяться, мы не настолько похожи. Кируш оглядел меня оценивающе и кивнул. Это верно, мы не похожи. И поэтому ты должен просто представить меня своей избраннице. Зачем это? Ты украл у меня возможность с ней встречаться. Так что должен меня с ней познакомить хотя бы как с кузеном. Если она выберет меня, так тому и быть. Что? Нет! То есть она все же настолько тебе нравится? С удовольствием подначил меня Кируш. Ладно, буркнул я. Я вас познакомлю. И ты увидишь, какая она на самом деле необычная. Да-да, я уже понял. Ты насколько сильно влюблен в эту особу, что она кажется тебе безумно необычной, — хохотнул кузен. А тебе разве нет? — удивился я. Кируш лишь равнодушно пожал плечами. Очень милая девушка, мне кажется, у нас может что-то получиться. Тот факт, что я согласен вас познакомить, «не означает, что она предпочтет тебя», — зло пробормотал я. Кируш лишь обидно рассмеялся в ответ. Марина. Клодина с такой тоской смотрела вслед лорду Кирушу, что у меня внутри что-то сжалось. Я подошла ближе и положила руку ей на плечо, но она неожиданно сбросила ее и обожгла меня яростным взглядом. «Чего тебе?» «Ничего», — растерялась я, «просто...» «Просто?» передразнила она. «Все-то у тебя легко и просто. Только и знаешь, как использовать всех окружающих в свою пользу». «Что?» Отшатнулась я от нее. «А разве нет? Разве ты не запудрила нам всем мозги россказнями о балах и любви, чтобы добиться своего? Я поняла. Твой тайный план был в том, чтобы привлечь лорда Кируша, а потом сбежать от него, как эта твоя Золушка в сказке, которую ты рассказывала. Ты специально все так организовала, чтобы он побегал? Ты манипуляторша, ведьма!» Она обидно ткнула в меня пальцем. «Эй, девчонки, вы чего тут расшумелись?» Из двери выглянула удивленная Эмма. «Я ничего такого заранее не планировала», — проблеяла я. «Ага, конечно», — Клодина уже было не остановить. «Как будто я не видела, что ты специально искала лорда Кируша и сразу на нем повисла. Ты...» У нее из глаз брызнули слезы. «Ты специально его у меня украла! Ты не дала мне даже маленького шанса!» Она зарыдала в голос и закрыла лицо белым фартуком. «Я так надеялась! Я так ждала бала! Я думала, все будет как в сказке, а ты...» Она подняла красное лицо и уставилась на меня с подозрением. «Зачем он тебе? Зачем тебе дракон? Ты же ведьма! Ты не можешь быть его невестой!» «Да никто не может быть его невестой! Что же теперь, не танцевать с ним?» — обиделась я. «Кто же знал, что ты в него влюблена? Ты ведь не рассказывала!» «А ты и не интересовалась! Тебе вообще на всех вокруг плевать!» Опять разозлилась Клодина. «Да я вам всем помогала! Я же вас всех накрасила! Да без меня вы бы вообще не решились идти на бал!» «Девочки, ну, не нужно!» Попыталась как-то успокоить нас Эмма. Тут из-за ее спины показалась Марион. «Что происходит? Опять девицы дерутся из-за этого козла Кируша? Он не козел!» — заорали мы с Клодиной в один голос. «Это Арвин твой козел!» — не сдержалась я, заработав удивленные взгляды от Клодины и Эммы. А Марион только сощурилась. «Почему мне просто нельзя повеселиться на балу?» — возмутилась я. «Я же ничего плохого никому не сделала! Я не заслужила такого отношения!» — махнула я рукой на Клодину. «Но ты же ведьма! Ты не должна обманывать драконов!» «Но я же не выбирала быть ведьмой!» — простонала я. Клодина явно набрала воздуха в грудь, чтобы еще что-то сказать, но тут из-за двери появился господин Дарбер. «Что тут происходит?» — строго рявкнул он, и все мы потупились, как школьницы перед завучем. «Ничего, господин Дарбер», — вышло почти в один голос. «Тогда быстро пошли работать!» — буркнул он, и нам пришлось вернуться на свои места. Я, злобно сопя, начала раскраивать цветную бумагу на квадратики и заворачивать получившиеся фантики грязно-коричневые леденцы. На вкус, кстати, они вышли вполне приятными. Ведь мои красители обладали не только цветом, некоторые из них еще и отличались приятным вкусом. Из-за смешения нескольких видов получился вкус, отдаленно напоминающий вкус колы, а фантики придали конфетам еще и симпатичный внешний вид. Клодина торчала в зале, но каждый раз, заходя на кухню, кидала на меня неприязненные взгляды. «Не доводит этот гад девушек до добра! Чертов бабник!» — пробормотала себе под нос Марион, но больше ничего не стала говорить. Через некоторое время Клодина забежала в кухню уже не со злобно-пренебрежительным видом, а с восторгом из-за новости. «Представляете, там попаданка! Настоящая!» — прокричала она на всю кухню. «Настоящая дикарка?» — ахнула одна из девушек. «Голая?» «Нет, в одежде», — помотала головой Марион. «С мужем-драконом из алых, кажется. Выглядит прилично. Но он сразу предупредил, что она может вести себя странно. Это у нее бывает. И чтобы я не обижалась. Надо же! Как интересно!» Я нервно сглотнула, чувствуя себя обезьянкой, выставленной на всеобщее обозрение. «Не надо так говорить о ней, будто она какое-то цирковое животное. Она человек», — негромко произнесла я. «Ой!» — только пренебрежительно махнула на меня рукой Клодина и убежала обратно в зал. Она еще несколько раз возвращалась, чтобы забрать блюда и передать списки заказанного, иногда делясь подробностями увиденного. «А она ничего так, вроде воспитанная, даже вилкой умеет пользоваться, и ничего на себя не уронила». И все в таком духе. А потом в зале вдруг послышался шум, крики. Нахмурившись, господин Дарбер на правах хозяина вышел разбираться. Не выдержав, я первая добежала до двери в зал и выглянула. Мужчина, красивый, как какая-нибудь кинозвезда, с медно-рыжими волосами и яркими красными чешуйками на щеках и лбу, громко кричал на стоящую рядом пухленькую брюнетку. «Сколько раз я говорил тебе не позорить меня! В кои-то веки взял тебя в деловую поездку, знал, что нужно было оставить тебя в комнате, а лучше и вовсе не брать!» «Но я...» У его супруги в глазах стояли слезы, а когда она моргнула, то капля потекла по щеке. «Лорд, простите, это я виновата, это я перепутала заказы», попыталась вклиниться в семейный скандал Клодина. «И нечего пытаться ее выгородить!» Еще пуще закричал алый дракон. «Поймите, она же просто дикарка, она ничего не понимает! Пытаюсь ее воспитывать, пытаюсь, а толку никакого!» «Но я...» Еще раз попыталась что-то возразить женщина. «Хватит!» Вдруг рыкнул на нее муж, и я увидела, как что-то блеснуло вокруг ее шеи, а потом, что она открывает и закрывает рот, словно рыба, а звуков уже не может издать. «Простите, пожалуйста, за беспокойство», — поклонился господину Дарберу, взявший себя в руки дракон. «Понимаете, с чем приходится мириться? И зачем я только согласился на попаданку? Нужно было искать жену по старинке в нашем мире. Попалась бы, наверное, такая милая девушка, как вы». Подмигнул он Клодине, но то от этого передернуло. «Вот вам за беспокойство». Дракон бросил на стол маленький красный кристалл, обнял замершую супругу за плечи и потащил к выходу. «Я не смогу брать тебя с собой в люди, если ты не научишься, наконец, себя вести», — шипел он ей на ухо, пока они шли, а дальше я уже не могла слышать. Клодина подняла на господина Дарбера несчастный взгляд и тихо произнесла. «Но это же я виновата. Это я не то принесла, перепутала заказы, а леди просто указала на это. Но лорд-дракон не пожелал слушать». Тяжело вздохнув, Господин Дарбер похлопал ее по плечу и оглянулся на сидящих в зале гостей. «Ваше блюдо за счет заведения. Извините за беспокойство», — произнес он, забрал со стола кристалл и ушел в свой кабинет. Клодина, пошатываясь, зашла в кухню, взглянула на меня как-то растерянно. «И что? Что с ней случилось?» — спросила она испуганно. «Она будто не могла говорить». «Лорд-дракон наложил на жену ошейник, запрещающий ей говорить, когда он того желает», — злобно улыбнулась я. «Она же дикарка, с ней можно как угодно себя вести. Можно глазеть на нее, будто она цирковое животное, можно сплетничать». Я обвела взглядом притихших девиц в кухне. «Можно делать с ней что хочешь, потому что никто ее не защитит. Ведь в этом мире у нее никого нет. Она еще довольна должна быть такой судьбой. Разве не так? За дракона же вышла замуж». «Что ты такое говоришь?» — тихо спросила Эмма. «А разве вы все так не говорили?» — выгнула я бровь. «Легко судить того, кто воспитан в другой культуре. Она же дикарка просто потому, что в ее мире нет магии. Хотя ведь магии нет у большинства здесь присутствующих, и вас это не смущает». «Рина, хватит», — устало произнесла Марион. «Мы не знали. Я не знала, что говорила, я не должна была». Я закусила губу. Слишком сильная реакция для той, кому должно быть все равно. Но я, однако же, бросила грустно. «Теперь знаешь». И вернулась к своему столу. Постепенно на кухне восстановилась привычная рабочая атмосфера, каждый что-то начал делать, резать, смешивать, стучать и прочее. «Арвин так себя никогда бы не повел», — тихо произнесла Марион. Я лишь неопределенно хмыкнула в ответ. Марион уловила мой скепсис, но не стала развивать тему. «Идемте-ка все ко мне», — заявила она в конце рабочего дня. «Зачем?» — сердито буркнула я, покосившись на Клодину. «Нужно обсудить все произошедшее на балу. Мы слишком долго это откладывали», — строго ответила Марион. Клодина открыла было рот, но Марион не дала ей вставить и слово. «Это не обсуждается. Мы все идем ко мне и разбираемся со всеми ссорами, как взрослые люди, а не как мокрые курицы». Пришлось согласиться. К дому Марион мы вчетвером пришли в полной тишине. Зайдя, плюхнулись в гостиной на мягкую мебель. Я и Марион сели в кресло, а Клодина с Эммой — на диван. Первый вопрос Клодины меня крайне удивил. «Откуда ты вообще столько знаешь о попаданках?» «Она же ведьма», — выдала в ответ Марион, прежде чем я смогла подобрать ответ. А потом выдала все, что знала. Что ведьмы открывают портал в соседний мир, ищут там подходящих невест для драконов и, связав обязательствами, притаскивают их в этот мир. «Ты тоже этим занималась?» — перевела она вопросительный взгляд на меня. «Я могла быть в это втянута, но предпочла сбежать. Мне все это не нравится, и жаль девушек. Они ведь не знают, на что подписываются». «Но зачем это делать? Зачем кого-то обманом переносить из другого мира и тратить прорву магии? Если ведьмам известен способ определить, кто подходит в невесту, а кто нет, и сделать это без браслета, то почему они не ищут в нашем мире?» Попыталась разобраться Клодина. «Не знаю», — призналась я. «Вероятно, там искать проще, потому что там нет магии», — задумчиво произнесла Марион. Все удивленно покосились на нее. «Нет магии, понимаете?» — переспросила она. «Вспомните, что у нас любая девушка с зачатками магии может превратиться в ведьму из-за любого эмоционального всплеска. Так действует наш мир. И девушка становится непригодной в невесты. А в том мире магии нет, значит, и ведьмами девушки стать не могут. Получается, там подходящих в невесты куда больше». Я задумчиво покивала. «К тому же, думаю, ведьмы не хотят раскрывать свой метод поиска невест. Если все смогут его повторить, то спрос на их услуги сильно упадет, ведь бизнес будет разрушен. Думаю, местная девушка не будет подписывать договор так неосмотрительно, как особо из немагического мира. Местная все знает. У нее есть родственники, которые ее защитят, подадут в суд и не позволят обращаться с ней, как дракону, заблагорассудится. Вырванная из своего мира попаданка соглашается на брак, считая, что у нее просто нет выбора, а местная на такое не пойдет. Зная, что она может стать невестой дракона, она начнет знакомиться с разными драконами и выбирать среди них самого приятного в общении. Ее нельзя будет продать, как бессловесную куклу. И престиж, опять же. Попаданка — это звучит как что-то уникальное, неповторимое и очень дорогостоящее. «Как все это ужасно!» — тихо всхлипнула Эмма. «Они ведь живые люди, девушки. Ну, может быть, не все они так несчастны со своими мужьями, как та», — предположила Клодина. «Может быть», — не стала спорить я. «Кто знает, не все же такие козлы, как тот алый дракон. Может, кто-то со своей женой все-таки сподобился поговорить нормально?» «Ладно, идемте в кухню, приготовим что-нибудь, а заодно поговорим о чем-нибудь не таком грустном», — примирительно предложила Эмма. Поднявшись, мы переместились на кухню и принялись за дело. Марион, вздохнув, выставила на стол бутылку, оставшуюся с прошлого раза, чисто пригубить да добавить в соус к мясу. Правда, в прошлый раз это довело нас до неприятностей и еще больше все запутало, так что на свой бокал я смотрела с опасением. Эмма руководила приготовлением, успевая везде, и тесто для пирога замешать, и мясо на первое подготовить, и всем указания раздать. Мне выпало резать лук, и я стояла, шмыгая носом и с покрасневшими глазами. «Так что такого на балу-то было? Я все пропустила?» — спросила я, дождавшись подходящего момента, когда все девушки расслабились и начали говорить без раздражения. «Ага, пропустила, увлекшись лордом Кирушем», — язвительно протянула Клодина. «Я же не знала, что это он», — чистосердечно соврала я. «Мы же все были в масках». «Ага». «Конечно!» «Хватит!» — одернула ее Марион, смерив обеих мрачным взглядом. «Эмма, рассказывай!» «А? Что? Я?» Только что командовавшая всеми девушка вдруг растеряла всю свою поварскую хватку и покраснела. «Да что случилось-то?» — никак не могла взять я в толк. «Влюбилась, что ли? Я только видела, как тебя какой-то господин на танец пригласил. А дальше что?» «Еще я видела, как она кому-то пощечину залепила. Но лучше уж сама расскажет, что там случилось». «Он начал вести себя некультурно», — Эмма говорила, с трудом подбирая слова. «А ты?» «А я ему пощечину дала», — воинственно помахала она венчиком для взбивания крема. «Нечего честных девушек позорить при всем честном народе». «И?» История эта явно требовала продолжения, но Эмма вдруг потупилась. «За нее кавалер вступился», — встряла Клодина, понимая, что из Эммы мы что-либо еще не скоро вытянем. Обжаренное и нашпигованное специями мясо было обложено картофелем и помещено в духовку. Соус томился на сковородке. Клодина его постоянно помешивала, а тесто для открытого пирога уже было выложено в форму. Сверху мы с Марион аккуратно выкладывали фрукты. После выпекания к пирогу будет добавлен крем, который сейчас взбивала Эмма. «И что дальше?» — еще раз попыталась подтолкнуть я девушку. «Это оказался господин Дорбер», — вдруг расстроенно почти всхлипнула Эмма. «Я сперва подумала, что он меня узнал, поэтому помог. А потом он пригласил меня танцевать. Мы разговаривали, и я поняла, что он меня не узнал. Он был совсем не таким, как обычно. Смотрел на меня иначе, иначе говорил, но это не со мной. Не со мной настоящий, а с девушкой с бала в черном замке». Она расстроенно всхлипнула. «В общем, я не согласилась назвать ему свое имя и сбежала. Я просто не понимаю, как это... Что... Как та же Золушка смогла признаться, что она — это она? Как принц мог взять ее в жены? Это же безумие какое-то». «Это сказка», — пожала я плечами. К тому же на самом-то деле Золушка была достаточно знатна, чтобы быть на балу и быть представленной принцу. Это только мачеха ее в черном теле держала. А так-то она по статусу должна была ехать вместе со своими сводными сестрами. «Не понимаю я эту вашу Золушку. Почему она просто не сбежала из дома, раз там было так плохо?» — пробурчала Марион, как всегда категоричная. «А куда бы она пошла? В чужой дом служанкой? Она ведь ничего не умела, а отец ей наследство не оставил», — рассудительно встряла Клодина. «Нам повезло, что мы живем в большом городе, и господин Дорбер — хороший хозяин. А так-то одинокой девушке много чего грозит. Меня бы мама ни за что в работницу не пустила, хоть самой ей тяжело меня с братьями содержать после смерти отца». разрешила официанткой пойти только потому, что господин Дарбер — родственник моего отца, хоть и дальний, и слово дал за мной присмотреть и не обижать. А то бы я дома сидела и прачкой или швеёй маме помогала. Тяжелая работа и неблагодарная. Спину срывать и глаза портить. Господин Дарбер очень хороший, поспешила подтвердить Эмма, но тут же грустно уткнулась взглядом в стол. Наконец, все было подготовлено, оставалось дождаться, когда будет готово мясо, вытащить его и заменить в духовке пирогом, так что мы присели за стол, отдыхая. «А меня лорд Кируш облил вином», — рассказала Клодина. «Уж думала, что тетушка меня сосвету сживет за испорченное платье, но сегодня он дал мне денег, и я смогу его выкупить». Она мечтательно улыбнулась, а потом бросила на меня возмущенный взгляд. «Он назначил мне свидание на площади», — призналась я. «И ты не пришла?» — ахнула Клодина так, будто это было просто невозможно пропустить свидание с Кирушем. «Я-то пришла. Да только вместо него другой человек явился», — хмыкнула я. Не знала, что делать, и просто не показала, что заметила подмену. «Сумасшедшая!» — восторженно ахнула Эмма. «Они что, там специально поменялись местами?» — возмутилась Марион. «Лорд Кируш не мог!» — возмутилась Клодина. «Он-то как раз все мог!» — хмыкнула Марион. «Ты знаешь что-нибудь о человеке по имени Данис?» — спросила я у Мариан, прерывая спор. Она нахмурилась. «Видела пару раз в замке, но...» «Он какой-то скучный, мы никогда не общались», — пожала она плечами. «Вроде бы он кузен Арвина и Кируша, самый старший из них троих». «И что тебя вообще связывает с лордом-наместником?» — сощурилась Клодина. Марион закатила глаза, но из песни слов не выкинешь, мы все видели их скандал на балу. Если раньше девочки еще держались, то раз пошел откровенный разговор, не стали упускать возможности ее расспросить. Эмма засуетилась, заменяя готовое уже мясо в духовке на пирог. Запахи на кухне расходились великолепные, мясо просто таяло во рту, а Марион рассказывала свою несчастную историю любви. Я же подумала, почему Кируш что-то расспрашивал у Клодины, когда я их прервала? Что он хотел узнать о тех, с кем она была на балу? Просто праздный интерес? Или его интересовал кто-то конкретный? Марион или... «Я? И почему он не пришел на свидание?» «Совершенно непонятно».